Он вошел в хранилище Академии, проходя мимо богов, стоящих на страже, и проговорил. Святой Дровосек говорил, что больше всего он жалеет о том, что не разубедил императора-основателя бежать в деревню беззаботную. Я хочу узнать, не ошибался ли он. В хранилище было множество людей, включая практиков божественных искусств. Циньму остановился перед книжной полкой и погрузился в глубокий сон. Из его лба выбежали его бесчисленные крохотные клоны, начиная читать книги, чем подняли много шума. Тем не менее, никто из людей внутри, казалось, не видел происходящего, все продолжали занимать своими делами. Шу Цзюнь тоже начал читать книги, но использовал для этого совершенно другой подход. Он сканировал их своим сознанием, поглощая информацию с невероятно высокой скоростью. Тем не менее, войдя в мир сна, Циньму мог не только быстро прочесть все книги, но и попробовать исполнить записанные в них божественные искусства, что было не под силу Шу Цзюню. Всего за полдня Циньму полностью прочел все здешние записи. Прежде чем Шу Цзюнь успел закончить, Циньму уже выбежал из хранилища и начал наблюдать за учениками, совершенствующими свои божественные искусства. Он наблюдал, как бесчисленные ученики используют свое сознание, пытаясь объединить его со своей жизненной ци. Пути, навыки и божественные искусства, которые он увидел, были результатом слияния сознания и жизненной ци. Очевидно, что после прибытия сюда люди эпохи императора-основателя переняли систему сознания, так же, как мастера создания изучили их божественные сокровища и райские дворцы. Это было реформой. Тем не менее, Циньму не увидел реформы такого размаха, как та, что произошла в Вечном мире. Реформа Вечного мира добавила сотни новых систем базовых рун, которые включали в себя руны небесной и немагнетизма. Более того, были руны великого Дао древних богов, которые Циньму принес с райских небес. Вечный мир усовершенствовал свои знания с помощью математического трактата высшей молекулы, обнаруживая бесчисленные системы рун великого Дао древних богов. Ничего этого не было у деревни беззаботной. Казалось, будто исследование систем рун остановилось после того, как райские небеса императора-основателя перенеслись в деревню беззаботную. Это стоит изучить. Циньму моргнул, наблюдая, как учатся ученики деревни беззаботной. Все они были практиками божественных искусств. Он изучил их дух и следовал за ними, чтобы увидеть их распорядок дня. Он даже вторгался в их умы своим сознанием, чтобы прочитать их мысли. Он был крайне озадачен тем, почем после переезда в деревню беззаботную их реформа внезапно остановилась. В конце концов, во время эпохи императора-основателя она шла полным ходом. Наблюдая за практиками божественных искусств, он внезапно заметил, что на него с любопытством смотрит даос средних лет. Циньму был слегка ошеломлен. Его сознание окутало всю академию, и никто не обращал на него внимания. Тем не менее, этот даос смотрел так, будто мог его видеть. Циньму улыбнулся ему, и тот улыбнулся в ответ. «Как тебя зовут?» Подойдя поближе, поздоровался Циньму. Даос поспешно поздоровался в ответ. Бывший ученик секты Дао Су Май Цин отдает дань своего уважения небесному преподобному Му. Бывший ученик секты Дао, Циньму поинтересовался. Су Май Цин, ты как-то связан с сектой Дао первобытного царства? Даос взмахнул своим кнутом из конского волоса и улыбнулся. Я ее создал. Глава 988. Бжавый меч и цыпцы. Циньму испытал глубокое чувство почтения. В секте Дао райских небес не было много настоящих даосов. Она превратилась в место, где потомки и ученики влиятельных семей могли повысить свой статус. С другой стороны, в секте Дао Вечного мира было множество настоящих даосов, посвятивших себя изучению Дао и математики, развитию путей, навыков и божественных искусств Вечного мира. Даос средних лет, Су Май Цин, был создателем секты Дао первобытного царства. Он был достоин уважения и восхищения. Более того, Циньму слышал некоторые слухи о нем. Изначально этот даос принадлежал к секте Дао райских небес и спустился к нижней границе на закате эпохи высшего императора. Частично, развитие путей, навыков и божественных искусств эпохи императора-основателя было его заслугой. Техники ковки достигли невероятных вершин во время эпохи императора-основателя. Тем не менее, для создания божественного оружия, кораблей, божественных городов и для улучшения навыков построений требовалась математика. В то время математика секты Дао была главной движущей силой эпохи императора-основателя. Можно было даже сказать, что этот даос сыграл свою роль в создании деревни беззаботной Ли Южанем. На вид этот даос был непримечательным, и не был так известен, как четыре великих небесных короля и наставника эпохи императора-основателя. Тем не менее, его вклад был крайне значительным. Люди, которые были хороши в бою, часто достигали уверенных побед, которые не привлекали слишком много внимания и не казались слишком эффектными. Су Майцин был именно таким человеком. «Я рад, что встретил здесь мастера Даосу», — улыбнувшись, проговорил Циньму. «Когда я был в Вечном мире, у меня были неплохие отношения с двумя предыдущими поколениями мастеров Дао. Я не ожидал, что увижу мастера Даосу. Секта Дао, которую ты оставил в Вечном мире, теперь является опорой его реформы». Су Майцин поспешно ответил: «Владыка культа Цинь, пожалуйста, не говори так. Я уже не мастер Дао, я отказался от этой должности. Теперь я странствующий даос, и даю здесь уроки, чтобы коротать время. Все те достижения, заслуга секты Дао Вечного Мира, а не моя». Цинь Му испытывал к нему хорошие чувства. Су Майцин был основателем секты Дао Вечного Мира, но в отличие от других, не стремился к славе и не пытался приписать себе всяческих достижений. Неужели небесный преподобный ему пришел, чтобы подготовиться к битве с его величеством, которая состоится через 2 месяца? Даос моргнул и улыбнулся. Пытаться раскрыть тайны путей, навыков и божественных искусств императора-основателя здесь – ошибка. Тебе нужно забраться на возвышение и изучить географию райских небес императора-основателя. Цинь Му ошеломленно прокричал: «Даос, как ты смеешь раскрывать мне тайну меча императора-основателя? Ты предаешь его». Так небесный преподобный Му уже постиг 33 неба пути меча императора-основателя, улыбнулся Су Майцин. «Я сказал слишком много, и недооценил мудрость небесного преподобного Му. Тем не менее, я уже предавал райские небеса, так что нет ничего страшного в том, что я предал императора-основателя. Когда была создана деревня Беззаботная, я поддерживал Вэньтинга и считал, что постройка деревни – плохая идея. Вот только я не был таким решительным, как Вэньтинга». Он вздохнул и нахмурился, отчего на его лбу появились морщины. После недолгой паузы он проговорил: «Когда произошла катастрофа эпохи императора-основателя, я последовал за императором-основателем и ушел сюда. В итоге я провел здесь 20 тысяч лет, чувствуя себя подавленным из-за того, что не сумел добиться своих целей. Мне не удалось взять себя в руки, поэтому я остался преподавать на самом низком уровне деревни Беззаботной». Вэньтинг был более решительным, он отказался идти в деревню Беззаботную и остался снаружи, продолжая воевать во главе остатков нашей армии, и так никогда не появившись здесь. «Иногда я думаю, что если я был таким же решительным, как он, то его величество мог бы так и не отправиться в деревню Беззаботную». Он погрузился в глубокие мысли. Глаза Цинь Му загорелись, он проговорил: «Ты хочешь помочь мне вынудить императора-основателя покинуть деревню Беззаботную?» Су Майцин улыбнулся. «Как даос может питать такие предательские мысли? Первая форма пути меча императора-основателя, меч подавления верховных небес императора, скрывается в линиях этих небес. Это первое движение его меча, и оно невероятно сильно. Он отломал ветку и использовал ее в качестве меча, демонстрируя меч подавления верховных небес императора. Двигаясь в воздухе, ветка исполняла базовые движения меча, обладая внушительной аурой. Ее удары создавали солнце, луну, звезды и реки. Становясь все более и более активной, она формировала удивительные пейзажи и, казалось, могла подавить любой хаос в небе и на земле. После того, как Су Майин исполнил это движение, он осторожно вонзил ветку в землю, проговорив: «Когда-то из этого маленького побега вырастет огромное дерево». Цинь Му закрыл глаза и запомнил меч подавления верховных небес императора. Спустя некоторое время он поклонился и поблагодарил: «Спасибо тебе за урок, мастер Дао». «Мастер Дао, я кое-чего не понимаю. Почему реформа эпохи императора-основателя остановилась после того, как вы пришли сюда?» Посадив ветку в землю, Су Майцин выпрямился и ухмыльнулся. «Небесный преподобный Му, как бы ты описал мое настроение?» Цинь Му искренне ответил: «Ты мрачный, бледный и потерял боевой дух». Су Майцин улыбнулся: «Это настроение всей деревни Беззаботной». Цинь Му был ошеломлен. Реформа императора-основателя выполняла волю небес и желания людей. Ее цели были определены Вэньтинга и состояли в том, чтобы защищать и охранять. Су Майцин создал своим сознанием немного воды, чтобы полить посаженное дерево. Боги охраняют и защищают людей, служа им и улучшая их жизнь. Люди воспитывают практиков божественных искусств, которые вырастают, становясь богами, что образует кругооборот добродетели. Чем больше божественных искусств создают практики и боги, тем сильнее процветает эпоха императора-основателя. Тем не менее, когда наступило бедствие императора-основателя, боги перестали защищать людей. Он застыл, смотря на дерево. Спустя некоторое время он вздохнул. Боги оставили людей и ушли. Поэтому дух эпохи тут же испарился, и реформа остановилась. В императорском дворе есть много людей, хвалящих деревню беззаботную за то, что они переняли учение мастеров создания, называя это реформой. Они хвалили так громко, что небеса задрожали, и все и вправду в это поверили. Я, с другой стороны, отказался в это верить. Он фыркнул и повернулся, чтобы уйти, проговорив: «Я не верю. Основание реформы исчезло, ее цели теперь не имеют значения. Они так долго восхвали себя, но где же эта реформа? Я не имею с ними ничего общего. Надеюсь, ты сумеешь избить императора-основателя, чтобы тот наконец проснулся». Цинь Му ошеломленно смотрел ему вслед. Шу Цзюнь подошел к нему и посмотрел в спину Сумай Цину, озадаченно спросив, на что уставился святой младенец. «Ничего такого», — рассмеялся Цинь Му. «Я просто задумался. Божественный король, ты закончил?» Цинь Му успокоился и засмеялся. «Просто я вдруг испытал некоторые мысли и эмоции. Божественный царь, ты закончил?» Кивнув, Шу Цзюнь ответил: «Я ознакомился с путями, навыками и божественными искусства последнего миллиона лет. Несмотря на то, что я еще не определился с тем, каким путем пойду в будущем, у меня появился план. Может быть, нам стоит подняться в небо, чтобы осмотреть географию верховных небес императора?» «Нет», — улыбнулся Цинь Му. «Я уже изучил меч подавления верховных небес императора. Идем на небеса высшего сияния деревни беззаботной». Шу Цзюнь был озадачен. Тем не менее, он последовал за ним и полетел к небесам высшего сияния. Небеса высшего сияния были соединены с верховными небесами императора Божественной горой. Цинь Му и Шу Цзюнь достигли ее подножия, после чего взлетели к вершине, оказываясь на небесах высшего сияния. Затем они повторили то, что и раньше, отыскав самую большую здешнюю академию и изучив все ее книги. Цинь Му оставался на шаг быстрее, чем Шу Цзюнь, и первым закончив читать и запоминать записи. Он уже собирался покинуть библиотеку, когда за его спиной внезапно раздался чей-то холодный голос. «Небесный преподобный Му, ты поглотил информацию, но не переварил ее. Ты думаешь, тебе удастся изучить техники меча императора-основателя и одолеть его, лишь поверхностно взглянув на его учение? Ты принимаешь желаемое за действительное». Цинь Му повернулся в сторону голоса, увидев большого крепкого мужчину с густыми бровями. На его спине был огромный футляр для меча, из которого торчало несколько рукоятей. Он уже встречал эксперта, на которого не влияла иллюзия его сознания, поэтому не слишком удивился, обнаружив, что этот мужчина тоже сумел его увидеть. В конце концов, в деревне Беззаботной было много экспертов эпохи императора-основателя. После прибытия сюда они впали в депрессию и потеряли свои амбиции, скрываясь и живя в уединении. Цинь Му спросил: «Могу я узнать, кто ты?» «Хранитель солнца императора-основателя, Янь Жэнуань». Он положил футляр с мечами на землю и со всей силы потянул за одну из рукоятей, но ему так и не удалось вытащить меч. Почесав голову, он проговорил: «Небесный преподобный Му, пожалуйста, погоди минутку. Я не доставал своего меча уже 20 тысяч лет, из-за чего он немного заржавел». Он продолжил со всей силы дергать рукоять, прежде чем ему наконец удалось вытащить меч. Его лезвие было покрыто пятнами ржавчины. «Меч нержавый, это сердце меча хранителя солнца заржавело». Осмотрев меч, улыбнулся Цинь Му. «Оно и вправду в плачевном состоянии. Погоди, я его очищу». Мужчина поспешно покинул библиотеку и отправился к небольшому ручью, неподалеку. Он начал мыть свой меч, окрашивая ручей в красный цвет. Янь Жэнуань тяжело дышал, полируя свой меч. Чем дольше он чистил лезвие, тем более ржавым оно становилось. Заметив это, он шокированно замер. Цинь Му стоял за его спиной, молча ожидая. Внезапно он увидел, что плечи мужчины начали дрожать, будто он начал плакать. Его слезы напоминали огонь, вытекая из глаз они превращались в языки пламени, танцуя в воздухе. «Для чего мне этот меч? Какой с него толк? Его даже нельзя отполировать». В следующий миг он поднялся, пытаясь ткнуть Цинь Му мечом. Цинь Му продолжал неподвижно стоять. Вокруг него начали носиться лучи меча, издавая пронзительный свист. Янь Жэнуань махнул мечом, и его движение превратилось в ржавый мир вокруг Циньму. Казалось, будто это были стальной мир, потрепанный временем, его окутывала аура распада. Если сердце не чисто, то меч тоже не может быть чистым. Даже меч потопа высшего сияния заржавел. Янь Жэнуань издал громкий рев, его меч двигался все быстрее. Подлетев в небо, он нанес удар, яростно крича: «Какой толк с этого ржавого меча? Какой толк с моего ржавого сердца? В прошлом мой меч лишь слегка уступал императору-основателю. Он пылал огнем. Теперь же ни мой меч, ни мое сердце не горят». Казалось, будто он сошел с ума, демонстрируя второе движение пути меча императора-основателя, меч потопа высшего сияния. Вокруг Циньму возникло видение ржавых небес высшего сияния, способное шокировать любого своим видом. Исполнив свое движение, Янь Жэнуань дал волю гневу и выбросил свой меч так далеко, как только мог. Тем не менее, он тут же об этом пожалел и побежал, чтобы поднять меч с земли и продолжить чистить его у реки, обливаясь слезами. Шу Цзюнь подошел к Циньму и озадаченно спросил, что с ним произошло. «Его сердце Дао ранено», — ответил Циньму. «Давай отправимся на небеса чистой яркости». Шу Цзюнь немного колебался, отвечая: «Поначалу, когда я изучал пути, навыки и божественные искусства деревни Беззаботной, они показались мне незнакомыми. Тем не менее, когда я увидел записи на вторых небесах, то обнаружил, что они почти повторяют первые. Святой младенец, нет смысла посещать остальные академии». Циньму засмеялся и улыбнулся. «Не произойдет ничего плохого, если мы все же взглянем». У Шу Цзюня не осталось выбора, кроме как отправиться следом за ним, и вскоре они прибыли на небеса чистой яркости. Не успев найти академию, они увидели у дороги старика, сжигающего бумажные талисманы на могиле. Он плакал. «Цинье, ты умер молодым. Такая ужасная потеря». Шу Цзюнь рассмеялся. «Старик, когда-то у меня был такой же смелый друг, как ты. Он осмелился оскорбить великого императора. Когда я навестил его в следующий раз, трава на его могиле была ростом с человека». Глава 989. Гипоическая аура, неугасающая тысячу лет. Старик посмотрел на него и холодно рассмеялся. В прошлом праведники умирали, лишь бы дать совет старейшинам, и приносили гроб в имперский дворец, если император вел себя неразумно. Почему это мне нельзя сжигать деньги в его честь? Я так хочу. Я делаю это уже 20 тысяч лет. Теперь, после смерти, он станет самым богатым человеком в Юду. Шу Цзюнь рассеялся. Если ты хочешь поступить как праведник и сжечь для него немного денег, почему бы тебе не сделать этого прямо перед императором, а не в этом уединенном месте? Чего ты пытаешься добиться? Ты неправедный человек. Старик разочарованно уселся на земле, бормоча: «Ты прав, я не праведник. Если бы это было так, я бы принес гроб во дворец и умер бы, чтобы дать совет старейшинам. Я даже сделал гроб, вот только мне не хватило смелости, и я отказался от этой затеи». Он махнул рукавом, и в воздух подлетел черный гроб. Должно быть, это и был тот гроб, что он изготовил в прошлом, собираясь отнести его во дворец. Осмотрев гроб, Шу Цзюнь заметил, что его поверхность блестела, будто ее тщательно полировали. Не удержавшись, он рассмеялся. «Старик, ты так часто трогал этот гроб, что он покрылся слоем жира. Ты определенно невероятно робкий человек, и твои убеждения не слишком сильны». Старик впал в ярость и захотел наброситься на него, но недолго подумав, он согласился с Шу Цзюнем. Он не осмелился принести свой гроб во дворец. Вместо этого он проводил дни над гробом, рассматривая и полируя его, отчего тот начал блестеть. Шу Цзюнь собирался продолжить насмешки, но Циньму его остановил. «Как я могу к тебе обращаться, старший?» Тот удрученно ответил. Старик удрученно проговорил: «Один из четырех младших защитников райских небес императора-основателя, Фан Юцзи. Теперь я стражник кладбища небес чистой яркости». Циньму спросил: «Звание младшего защитника делает тебя высокопоставленным чиновником первого ранга. Как ты здесь оказался?» Фан Юцзи поднялся и проговорил: «Ты небесный преподобный Му, и ты всегда прав. Я не слишком хорошо владею мечом, и разбираюсь лишь в божественных искусствах, с помощью которых могу имитировать навык меча. Этот навык называется мечом чистой яркости, ворующим сердца. Он использовал свое божественное искусство, чтобы исполнить навык меча, и в следующий миг с неба полился дождь, а вся округа превратилась в бесплодную землю. Император-основатель открыл это движение, научившись воровать сердца, скорбя по погибшим товарищам и предкам, меняя настоящее с помощью прошлого». Кроме того, оно могло давить на сердца Дао противника. Чтобы бороться против этого движения, требовалось невероятно крепкое сердце Дао. Если оно оказывалось недостаточно сильным, поражение было неизбежным. Младший защитник Фан Юцзи закончил исполнять движение, проговорив: «Я повторил навык меча с помощью божественного искусства. Тем не менее, божественное искусство не может полностью передать секреты Дао меча. Если небесный преподобный Му не успел разглядеть всех его секретов, я могу повторить». Цинь Му закрыл глаза, прежде чем открыть их и проговорить: «В этом нет необходимости». Фан Юцзи снова сел на корточки, продолжая сжигать деньги над безымянной могилой. Он проговорил: «Небесный преподобный Му может отправляться на небеса темного эмбриона. Там ты найдешь второго из четырех помощников, младшего помощника Гао Байсюня». Цинь Му поблагодарил и ушел вместе с Шу Цзюнем. Они решили не посещать здешние академии. Шу Цзюнь оглянулся, увидев, что старик и дальше сжигает деньги. Он больше не рыдал над тем, насколько ужасной была смерть Цинье, и вместо этого сиял в пламенной улыбке. «Младший защитник, кажется, сильно хочет, чтобы ты одолел императора-основателя», — недоумевал Шу Цзюнь. «Он кусает руку, кормящую его. Более того, он даже радуется, делая это. Святой младенец, теперь я понимаю, почему ты должен посетить все небеса. Здесь есть много людей, готовых поделиться с тобой движениями императора-основателя». Цинь Му улыбнулся. «У некоторых здешних стариков остались кое-какие амбиции, и часть армии осталась в деревне беззаботной не по своей воле. В то же время амбиции смелых героев прошлого куда-то исчезли. Те, у кого остались амбиции, хотят не поражения императора-основателя, а чтобы я помог вернуть его стремления», — ответил он. «Они также хотят, чтобы я пробудил их собственные стремления. Они будто божественные драконы, способные перевернуть небеса, но застрявшие в крохотном болоте. Они извиваются и смотрят в небо, мечтая летать среди туч, а не барахтаться в грязи. Мне кажется, ты говоришь обо мне», — рассмеялся Шу Цзюнь. «Я — божественный дракон, о котором ты говоришь». Цинь Му рассмеялся в ответ, и они поднялись на небеса темного эмбриона. Впереди показался густой лес, внутри которого кто-то читал лекцию. Разъяренный голос этого человека звенел над округой. «Всеобщая любовь – это альтруизм. Обрести ее – значит стать праведным. Воплощая этот праведный альтруизм своей силой – это Дао. Что это значит? Если кто-то идет вперед, несмотря на трудности, он постигает Дао. Человек, который этого не делает, это император-основатель». Цинь Му и Шу Цзюнь подошли поближе, увидев учителя, одетого в мантию и держащего книги в одной руке и линейку в другой. Он взволнованно объяснял какие-то писания. Его учениками оказалась кучка обезьян в одежде. Некоторые потягивались, лажа на земле, в то время как другие чистили друг другу шерсть. Они были невероятно энергичны и почти никогда не сидели без дела. Заметив Цинь Му и Шу Цзюня, обезьяны сняли свою одежду и сбежали прочь. Учитель впал в ярость, прокричав: «Где ваша непоколебимая праведность? Вы, идиоты, сбежали при первом же виде врага». Внезапно он бросился в сторону Цинь Му. Взмахнув своей линейкой, он исполнил удивительный навык меча, который оказался мечом темного эмбриона спокойных небес. «Возможно, другие тебя боятся, но я нет». Шу Цзюнь собирался его остановить, но Цинь Му тут же приказал ему этого не делать. Учитель, Гао Байсунь, носился вокруг со своей линейкой, исполняя меч темного эмбриона спокойных небес, прежде чем развернуться и уйти, злостно проворчав: «Враг слишком силен. Я не столкнулся с тобой, а лишь сбежал, будто император-основатель». Договорив, он сбежал в лес. Шу Цзюнь был поражен. Голова Гао Байсуня показалась снова. Он проговорил: «Я тебе не противник. Я не буду тебе этого говорить, но великий учитель Чжоу Цзинмен ждет тебя на небесах первобытного сияния, чтобы отомстить за меня». Цинь Му поспешно спросил: «Как мне туда попасть?» Гао Байсунь протянул палец и проговорил праведным тоном: «Только через мой труп. Я никогда не скажу, что тебе нужно идти в том направлении». «Огромное спасибо», — Цинь Му поклонился и поблагодарил, прежде чем отправиться в ту сторону, куда указал Гао Байсунь. Шу Цзюнь неуверенно отправился следом, время от времени оглядываясь. Второй помощник Гао Байсунь позвал обезьян обратно, и те неохотно нацепили свою одежду и шляпы, продолжая слушать лекцию. «Как странно», — Шу Цзюнь покачал головой, — «этого и стоило ожидать. Не имея возможности воплотить свои стремления в реальности и идти по пути Дао, их сердца Дао начинают рушиться», — объяснил Цинь Му. Человек стремится понять основные принципы вещей и применять свои знания. Теперь они не могут этого сделать, поэтому их сердца Дао сильно пострадали. Они прибыли на небеса первобытного сияния и встретились с великим учителем Чжоу Цзиньмэнем. Он ждал их прибытия, переполняясь убийственным намерением, и отказался впускать Циньму внутрь, собираясь отомстить за второго помощника Гао Бэйсюна. «Ты сможешь пройти только по моему мертвому телу», – торжественно прокричал великий наставник Чжоу Цзиньмэн. Продемонстрировав свой меч литературы первобытного сияния, он и вправду лег на землю, прикинувшись трупом. Шу Цзюнь наступил на него, за что тут же был отруган. «Ты серьезно?» – Циньму поклонился и поблагодарил, обойдя вокруг него. Над трупом Чжоу Цзиньмэна поднялся его исконный дух, прокричав: «Мой старший брат, Чжоу Сюньфан, отомстит за меня на небесах семи сияний. Вот увидите». Шу Цзюнь не знал, смеяться ему или плакать, и оглянулся, чтобы спросить: «Как нам туда попасть?» «Вам туда», — исконный дух Чжоу Цзиньмэна указал пальцем, смеясь. «Идите туда, если осмелитесь». Циньму и Шу Цзюнь достигли небес семи сияний и поздоровались с Чжоу Сюньфанем, который решил умереть во имя императора-основателя. Этим поступком он хотел продемонстрировать свою верность императору, и его смерть стала даже более ужасной, чем смерть его предшественника. До того, как он сделал свой последний вздох, он сказал, что на следующих небесах их будут ждать три советника райских небес императора. 2 месяца пролетели незаметно. Циньму и Шу Цзюнь побывали на небесах абсолютной пустоты, Тайцзи, багрового света, черного света и сверкающего сияния. К вершине 33 небес оставалось совсем немного. В этот день они достигли высших небес, и у входа тут же услышали чей-то смех. Им навстречу бежал осел, к его голове была привязана удочка, на крючке которой висела морковь. Подбежав к Циньму, осел остановился. «Хе-хе, разве это не небесный преподобный Му? Ты меня не узнал?» Осел поднялся на задние лапы и положил одно свое копыто на плечо Циньму, а второе на плечо Шу Цзюня, со всей силы сжимая их вместе. Он улыбнулся. «Я Лу Чжэн, мы вместе страдали. По секрету, это небеса моего хозяина, небесного наставника Цзыси. Она долго ждала вашего прибытия». Не собираясь их отпускать, осел двинулся вперед, проговорив: «Хозяйка говорила, что между деревней Беззаботная и мастерами создания налажен мир. Это важное событие, которое нужно отметить. Недавно мы пригласили красивых девиц, чтобы те учились петь и танцевать. Они определенно создавали здесь мирную атмосферу, и выглядели они тоже неплохо». Он держал голову Шу Цзюня настолько крепко, что его ноги не могли достать земли. Как бы он ни старался, ему не удавалось освободиться, что повергло его в ужас. Попытавшись использовать божественное искусство сознания, он обнаружил, что не может вторгнуться в разум осла и испугался. «Этот осел невероятно силен», — Циньму прошептал. «Не сопротивляйся. Этот осел невероятно сильный практик области непостижимого неба. Он ничем не уступает мастерам, которых мы встречали раньше». Шу Цзюню пришлось забыть о попытках сопротивляться. Он хотел заговорить, но осел оказался слишком болтливым и начинал громко реветь, как только его пытались перебить. Циньму уже привык к характеру Лю Чжэна и знал, что тот был не слишком приятным собеседником, поэтому молчал, позволяя ему говорить, сколько влезет. Лю Чжэн привел их в величественный город на высших небесах. Там их встретили бесчисленные танцовщицы, юбки и рукава которых развивались на ветру, создавая невероятно роскошную картину. Неподалеку сотни богов играли на струнных инструментах, еще столько же играли на флейтах. В небе над ними стучали бесчисленные барабаны, количество музыкантов под их ногами было еще больше. В небе летали бесчисленные танцовщицы. Их движения были очаровательными, как и голоса. Они пели о величии, мудрости и силе императора-основателя. Янь Юньси была одета в мужскую одежду и наблюдала за происходящим с вершины городской башни. Она тоже пела и танцевала, хлопая в ладоши. Бесчисленные чиновники вокруг тоже подпевали, подлизываясь к императору-основателю. Лю Чжэн притащил их на вершину башни и отпустил. Я Юньси оглянулась, улыбнулась и спросила: «Как тебе это представление, небесный преподобный Му? Разве оно не грандиозно? После того, как мы создадим Юду мира Парамиты, я собираюсь отвезти их на райские небеса императора-основателя, чтобы потанцевать вместе со здешними офицерами, восхваляя впечатляющие достижения императора-основателя». Циньму улыбнулся. «Эти танцы прекрасны, а песни изумительны». Янь Юньси хлопнула в ладоши и улыбнулась. Кажется, ты не понимаешь необъятности неба и земли, учитывая то, что ты бросил вызов императору-основателю. Ты будто не знаешь, что он сильнейший на пути меча, и не представляешь достижений его меча. Если я тебе об этом расскажу, ты испугаешься до смерти. После того, как я показала ему твою 19-ю форму меча, он уже начал постигать 20-ю. Поднявшись, она гордо проговорила: «Император-основатель непревзойденный и невероятно мудрый человек, поэтому ты должен отбросить свои предательские мысли в сторону. Тем не менее, ты этого не сделаешь, верно? В таком случае я должна одолеть тебя навыком меча императора-основателя». Она взмахнула рукой и прокричала: «Отойдите, я использую навык меча императора-основателя, чтобы дать небесному преподобному Му понять необъятность неба и земли». Празднования прекратились, и артисты разошлись. Янь Юньси достала меч и посмотрела на Цинь Му. Цинь Му ошеломленно проговорил: «И даже ты, глава 990, старая семья Цинь». Янь Юньси взмахнула мечом и атаковала. До того, как Цинь Му успел договорить, она исполнила первое движение пути меча императора-основателя, меч подавления верховных небес императора, и улыбнулась. «Ты думаешь, я такая же, как Су Май Цин и Янь Жинуань? Они владеют лишь математикой и божественными искусствами. Те, кого ты встретил раньше, умеют разве что управлять армией, или и вовсе являются гражданскими чиновниками. Думаешь, они смогли бы продемонстрировать секреты навыков меча императора-основателя?» В ее исполнении путь меча императора-основателя выглядел попросту изумительно. Он находился на совершенно другом уровне в сравнении с тем, что Цинь Му увидел раньше. Он отличался от того, что могли показать люди вроде Су Май Цина. Янь Юньси была настроена более серьезно, и тут же обрушила на Цинь Му всю силу пути меча. Тем не менее, она недооценила совершенствование Цинь Му и использовала лишь свое совершенствование области Бога, поэтому не могла ему навредить. Сердце Цинь Му дрогнуло, его пилюля меча тут же взмыла в воздух, разрушая меч подавления верховных небес императора. Прочувствовав силу его меча, Янь Юньси подняла свою область совершенствования и исполнила второе движение, меч потопа высшего сияния. Цинь Му продолжал орудовать своим мечом, разбивая меч потопа высшего сияния и разрушая поток ослепительного сияния. Магическая сила Янь Юньси поднялась до области истинного бога. Тем не менее, Ци Цинь Му и дальше казалась ей безграничной, что ее испугало. Путь Янь Юньси был уникальным. Она изучила множество различных вещей, поэтому обрела высокие достижения почти во всем, в чем только можно было. Император-основатель сильно ценил ее ум и говорил, что она уступала лишь Вэнь Тяньбе. Тем не менее, ее врожденные таланты превосходили даже его. Талант Ди Июи был выше, чем у нее, но та была не настолько умной. У Ди Июи была родословная небесного герцога, поэтому она могла выучить все, что угодно. У Янь Юньси не было такого преимущества, поэтому она решила выучить все дао после начала мира. Она овладела путями музыки, шахмат, книг, живописи, ножей, построений, мечей, копий и боевых искусств. Путь Янь Юньси был путем единства, который улучшал несколько райских дворцов одновременно. С его помощью можно было надеяться достичь области райских небес после открытия императорского трона и стать таким же сильным, как небесные преподобные. Она пошла по этому пути. Тем не менее, достичь уровня императорского трона с помощью дао после начала было сложно, не говоря уже о дао древних богов, которые можно было постигать лишь маленькими шагами. Янь Юньси знала, что этот путь сложный. Ди Июи и небесный наставник боевых искусств уже были сильными практиками области императорского трона, в то время как она до сих пор находилась в области непостижимого неба. Тем не менее, благодаря этому ее магическая сила стала невероятно большой. На райских небесах императора-основателя мало кому удавалось одолеть небесного наставника боевых искусств Гуанча, но ей это было под силу. Первым это сделал император-основатель. Император-основатель обладал необъятной магической силой. В основе техники трех эликсиров тела тирана лежала именно его техника Дайнь. Вторым, кому это удалось, была Ди Июи, обладающая родословной небесного герцога, которая подарила ей невероятную силу. Впрочем, Янь Юньси умудрилась одолеть его, находясь на область ниже всех остальных, что многое говорило о ее мастерстве. Тем не менее, столкнувшись с Цинь Му, она обнаружила, что его магическая сила в одной и той же области была в два или даже три раза больше, чем у нее. Ей пришлось поднять свое совершенствование до области сцены казни бога, прежде чем ей наконец удалось совладать с мечом Циньму. В одной и той же области, даже император-основатель не сравнится с ним по плотности магической силы. Даже, она взволновалась. Магическая сила Циньму была попросту слишком плотной. В одной с ним области даже император-основатель казался бы слабым на его фоне. Янь Юньси продемонстрировала все движения пути меча, которые Циньму видел раньше, и добралась к мечу высшего плавления. Так как Циньму его не знал, она двигалась медленно, чтобы он успел увидеть его секреты. После этого движения Янь Юньси не остановилась и исполнила 30-е движение, меч Великой Нефритовой Победы. Следом за ним она продемонстрировала 31-е движение, меч изменения Брахмы Дракона, после которого исполнила 32-е, меч обучения торговцев, и наконец достигла 33-го, меча области Великого Сияния. После этого она остановилась и спрятала свой меч. «Я не в силах тебя одолеть, но император-основатель может. 33 небо пути меча намного сильнее в его исполнении, чем в моем. Ты определенно ему проиграешь. Большое спасибо», — серьезно ответил Циньму, прежде чем убрать свою пилюлю меча. Янь Юньси посмотрела на него, холодно проговорив: «Ты и вправду думаешь, что сможешь победить императора-основателя? Он сильнейший в мире на пути меча. Его достижения не имеют себе равных. Его понимание настолько быстрое и глубокое, что его никто не может одолеть. Он открыл 33 неба пути меча 20 тысяч лет, и я понятия не имею, на каком уровне он находится сейчас». Циньму испытал легкий испуг. Янь Юньси продолжила: «Увидев твою 19-ю форму меча, он сумел понять 15-ю, 16-ю, 17-ю и 18-ю формы. Более того, он не застрянет на 19-й. Возможно, когда ты войдешь на райские небеса императора-основателя, то увидишь его 20-ю форму. Возможно, ты даже увидишь 34-е или 35-е небеса его пути меча. 35-е. Тебе конец». Циньму мягко улыбнулся. «Ты и вправду хочешь, чтобы я одолел императора-основателя?» Янь Юньси посмотрела на него и прокричала: «Бред! Я верна императору-основателю. Это знают даже солнце и луна. Я проиграла тебе из-за того, что мои способности недостаточно сильны, а не для того, чтобы продемонстрировать тебе навыки меча императора-основателя». Лючжэн и Шу Цзюнь пили вместе с богами на вершине башни, и как только они это услышали, то закашлялись, выплевывая вино. «С чего вы смеетесь?» Лючжэн в ярости на них уставился. «Пейте. Кто пьет сегодня, тот ничего не видит и не слышит. Никому не выходить». Чиновники испугались и продолжили пить. Для Янь Юньси Лючжэн был ослом. Для всех остальных на высших небесах он был дьявольским королем-ослом. Циньму посмотрел в сторону и спросил: «Небесный наставник, неужели 34-е небеса пути меча существует?» «Понятия не имею», — покачала головой Янь Юньси. «Может быть да, а может и нет. Судя по таланту императора-основателя, они возможны, но если оценить состояние деревни беззаботной, то нет». Циньму уставился ей в глаза и спросил: «Когда ты оденешься, как девушка? Святой дровосек и небесный наставник боевых искусств все еще тебя ждут». Янь Юньси впала в ярость. «Какое тебе дело? Пока я не встречу кого-то, кто завоюет мое сердце, я буду одеваться так, как сейчас». Циньму рассмеялся и проговорил: «Ты не найдешь кого-то настолько умного, как святой дровосек, или упрямого, как небесный наставник боевых искусств. Ты должна как можно быстрее одеться в женскую одежду и выбрать, на ком из них жениться. Ни один из них не женился, так как они все еще тебя ждут. Ты доставляешь им проблем». Янь Юньси разозлилась: «Я тебе не проиграла. Уходи. Хватит меня унижать. Шу Цзюнь, идем». Шу Цзюнь поспешно поднялся. Лючжэн улыбнулся и проговорил: «Громила, приходит к нам, как будет время, выпьем еще. Я накормлю тебя морковкой». Он попытался съесть морковь, свисающую с удочки, но не сумел ее достать и был вынужден принять свою судьбу. Шу Цзюнь кивнул и пошел к Циньму. «Не иди на следующие небеса», — проводив его из города, Янь Юньси проговорила: «Здешняя верность императору-основателю – подделка, в то время как там она реальна. Если ты пойдешь туда, то у тебя возникнут проблемы». Циньму был слегка ошеломлен, не понимая, о чем она. Янь Юньси вздохнула и проговорила: «Единственные, кому не нравится в деревне беззаботной, это представители старого поколения, вроде меня. Новые боги и дьяволы, рожденные здесь, не слишком связаны с внешним миром и сильно боятся райских небес, о которых слышали много слухов. Они не хотят отсюда уходить, и среди них есть много умных людей, которые знают, что ты пытаешься убедить императора-основателя выйти отсюда. Они определенно попытаются тебя остановить». Цинь Му улыбнулся и кивнул. «Для них эта деревня и вправду беззаботная». Янь Юньси холодно вздохнула и проговорила. «Какая деревня беззаботная? В мире нет такого места. Уходи, чем раньше ты встретишься с императором-основателем, тем больше у тебя будет шансов на победу. Его понимание пути меча слишком высоко. Чем дольше тянуть, тем больше вероятность того, что он откроет 20-ю форму меча, что поставит тебя в невыгодное положение». Цинь Му попрощался и ушел. Вскоре они с Шу Цзюнем достигли небес Великого Нефрита. Это место сильно отличалось от предыдущих 29 небес. Его изящную, роскошную атмосферу дополняли танцы и песни. Молодые боги исполняли божественные искусства сознания, чтобы создать всевозможные красивые пейзажи. Люди вокруг пели и танцевали. Здесь были бассейны из вина и леса из мяса, делающие округу невероятно роскошной. Оглянувшись по сторонам, Шу Цзюнь внезапно расплакался. Цинь Му растерянно спросил, что случилось. До нашего вымирания мы были такими же. Видя эту картину, я не могу не вспомнить закат своей эпохи. Шу Цзюнь погрузился в воспоминания. Тогда никто не мог подумать, насколько близки к вымиранию мы были, находясь на вершине своего богатства. Цинь Му задумался над его словами. На страже этого места стояло множество богов. Должно быть, они услышали о прибытии Цинь Му в деревню беззаботную и пытались его найти. Сознание Цинь Му дрогнуло, создавая иллюзию, и они прошли мимо богов, которые продолжали безрезультатные поиски. Затем они достигли небес изменения дракона, которые оказались даже более роскошными. Небеса внизу были окутаны атмосферой давления, вызванной постоянными нападениями мастеров создания, но здесь от ней не было и следа. Цинь Му и Шу Цзюнь не задерживались здесь, и вскоре достигли следующих небес, небес мирного обучения. Муэр, Цинь Ханьчжинь и его жена стояли у входа, и, вероятно, ждали его уже долгое время. Принцесса консорт Чжэнь улыбнулась и проговорила, «Ты и вправду здесь, твой отец хорошо тебя знает. Он говорил, что ты придешь, чтобы изучить навыки меча императора-основателя». Цинь Му поклонился, проговорив, «Я стал святым младенцем, из-за чего должен был пренебречь вами. Я прошу извинения за свои грехи». Цинь Ханьчжинь помог ему подняться, проговорив, «Как мы можем называться твоими родителями, если мы не воспитывали тебя, не учили тебя и даже не дали тебе души?» Принцесса консорт Чжэнь вытерла слезы и улыбнулась. «Мне очень хотелось бы, чтобы я родила двух сыновей». Цинь Ханьчжинь проговорил, «Тебе, должно быть, пришлось пережить много трудностей по пути сюда. Старые стражи императора верны ему и должны были доставить тебе много проблем. Я знаю, что тебе было тяжело». Цинь Му не знал, что сказать. Принцесса консорт Чжэнь добавила, «Твой отец, король Чжэнь, поэтому он не мог спуститься и встретиться с теми стариками. У них странные характеры, они говорят загадочные вещи. Я хотела, чтобы он пошел за тобой, но он сказал, что старики и сами должны все понимать. Они могли выступить против тебя, но не могли тебя убить. В худшем случае они всего лишь ранили бы тебя, так что он не пошел. Было бы даже лучше, если бы тебя вынудили уйти». Цинь Му был даже более растерян, чем до этого. Шу Цзюнь рассмеялся. Те старики и вправду оказались невероятно верными и доставили ему много проблем. Цинь Ханьчжинь привел их в резиденцию короля Чжэня, проговорив, «Ты здесь впервые, поэтому я хочу, чтобы ты встретил наших предков. Половина этих небес принадлежит нам. Мы не будем обсуждать твоего сражения с императором-основателем. Пошли». Цинь Му согласился и пошел следом за Цинь Ханьчжинем и принцессой-консортом Чжэнь, видя по пути лишь бесчисленные могилы. «Все они, наши предки», — проговорил Цинь Ханьчжинь. Старые члены семьи Цинь знали, что император-основатель отправится в деревню беззаботную, хоть это решение и не получило сильной поддержки. Начиная с четвертого поколения, все они сражались с мастерами создания и были похоронены здесь. У императора-основателя было 34 ребенка, но он не мог создать свои райские небеса, поэтому 33 из них погибло в бою. Наши предки умерли после того, как мы прибыли в деревню беззаботную. Кроме того, 6 его сыновей погибли в битвах с райскими небесами, их тела не были найдены. Он не посещал могил предков. 3 поколения потомков императора-основателя погибли по пути в Великую Пустошь. Они проложили дорогу сюда, и одному из них удалось выбраться живым, что позволило императору-основателю найти безопасное место. В нашем, 106-м поколении, и твоем, 107-м, осталось совсем немного людей. Каждое новое поколение нашей семьи должно нести бремя защиты деревни беззаботной. Когда атаковали мастера создания, мы первыми пошли в бой. Нас это сильно тревожило, поэтому твоя мама не хотела, чтобы ты возвращался. Указав на могилу впереди, он проговорил: «Это твой дядя, мой брат. Он был добр ко мне и провожал меня, когда я покинул деревню беззаботную. Когда я вернулся, он был похоронен здесь. Для нас эта деревня никогда не была беззаботной». Стоя перед могилой, он опустил голову и проговорил: «Потому что мы, люди с фамилией Цинь, несем слишком тяжелое бремя». Глава 991. «Они не такие, как ты». Цинь Му смотрел на бескрайнее кладбище, в его сердце возникло странное чувство. Казалось, на 33 небесах деревни беззаботной существовали совершенно различные миры. Старые мастера эпохи императора-основателя были недовольны происходящим и постоянно жаловались, в то время как молодежь наслаждалась роскошной, изящной жизнью. Тем не менее, род Цинь Му все это время сражался и жертвовал своими жизнями, чтобы защитить деревню беззаботную. Это было слишком нелепо. Деревня беззаботная развалилась, подумал Цинь Му. Деревня беззаботная развалилась из-за того, что сердца Дао представителей старого поколения разрушились, когда они отказались от своего обещания защищать простых людей. Что касалось нового поколения, то оно жило в невероятной роскоши и спокойствии, и стало зависимым от них. В то же время, семья Цинь самоотверженно защищала деревню беззаботную в надежде спасти ее людей и славу императора-основателя, при этом испытывая стыд как перед представителями старших, так и младших поколений. «Вы боялись, что меня похоронят здесь, как и моих предков, и поэтому не хотели, чтобы я возвращался». Цинь Му покачал головой. «Деревня беззаботная, которую он себе представлял, уже разрушилась и перестала существовать. Он чувствовал, что жертвы его предков не стоили того. Император-основатель отрубил половину мира Парамиты, чтобы создать деревню беззаботную, чем оскорбил мастеров создания. Но теперь мы построим юду мира Парамиты, чем помирим обе стороны», — проговорил Цинь Му. «С сегодняшнего дня ни одному сыну семьи Цинь не придется сражаться с мастерами создания, чтобы сохранить славу императора-основателя». Цинь Ханчжинь покачал головой и пошел вперед, ответив: «Будущие поколения все равно будут сражаться на смерть ради сохранения славы императора-основателя. Так устроена деревня беззаботная. Даже если мы уйдем отсюда, разве во внешнем мире что-то изменится?» Цинь Му отправился следом за ним, проходя мимо бесчисленных гробов. Из-за пустоты этого места он чувствовал странное умиротворение. Смерть предков и война с мастерами создания вызывала у него желание смеяться и плакать, но он не мог сделать ни того, ни другого. Ему оставалось лишь покачать головой. С тех пор, как он повзрослел, он непрерывно искал деревню беззаботную. Но в конце концов то, что он увидел, оказалось лишь иллюзией. Его чувства можно было понять, лишь оказавшись на его месте. По мере их приближения к резиденции короля Чжиня, количество могил становилось все меньше, и по пути начали встречаться молодые, усердно совершенствующиеся практики. Вероятно, они были молодым поколением семьи Цинь. Все они были примерно того же возраста, что и Цинь Му, некоторые были немного старше, а другие немного моложе него. В семье Цинь было всего несколько десятков учеников, но их тренировки были сложнее, чем у любых других практиков деревни беззаботной. Управляли своими физическими телами, жизненной ци и сознаниями, они напоминали монахов-отшельников. Большинство молодежи деревни беззаботной заботились лишь об удовольствиях и комфорте. Здесь было сложно найти кого-то, кто бы настолько усердно тренировался. Цинь Му остановился и спросил у Цинь Ханчжиня: «Это все, что осталось от нашей семьи?» Цинь Ханчжинь кивнул и ответил: «Да, разве мы еще напоминаем императорскую семью, когда между нами и императором основатели сотни поколений? Только ты в это веришь, только ты все еще чувствуешь гордость. Если бы мы перестали усердно работать, то погибли бы под атаками мастеров создания. Только когда вернулся Фэн Цин, мы смогли немного расслабиться». Цинь Му наблюдал за практиками божественных искусств, в то время как Цинь Ханчжинь позвал девушку, проговорив: «Сын, это твой двоюродный брат». Девушка вспотела от нагрузки, но использовала свою ци, чтобы испарить всю влагу со своего тела. С любопытством взглянув на Цинь Му, она проговорила: «Это святой младенец мастеров создания. Он был очень страшен, и многие расплакались при его виде. Я тоже испугалась и заплакала. Циньму улыбнулся и достал каплю первобытной жидкости, прежде чем создать своим сознанием жемчужину, запечатывая в ней жидкость. Отдав ее девушке, он улыбнулся. «Носи это на своей шее, оно поможет тебе совершенствоваться». Приняв подарок, она ушла, чтобы продолжить совершенствоваться. «Сын, самый младший ребенок в нашей семье, она, дочь твоего дяди, сейчас ей 10, и я занимаюсь ее обучением». Цин Ханчжинь проговорил: «Идем домой, я отведу тебя в храм предков, чтобы ты мог отдать им дань своего уважения». Циньму кивнул. Резиденция короля Чжиня была не слишком большой, она не была такой изящной, как небеса изменения дракона, но здешний алтарь предков все же был огромным. Принцесса-консорт Чжэнь и Шу Цзюнь остались снаружи, в то время как Циньму вошел внутрь вместе с Цин Ханчжинем, увидев памятные таблички, выстроенные в большой жертвенный алтарь. Это место было окутано тяжелой, торжественной атмосферой. Циньму пошел следом за Цин Ханчжинем, прежде чем поклониться и положить подношение. Цин Ханчжинь достал реестр семьи Цинь и спросил: «Мне стоит записать твое имя?» Циньму слегка колебался, прежде чем отказаться. «Я собираюсь сразиться с императором-основателем. Прежде чем это произойдет, мне нельзя появляться в записях. Впрочем, даже после этого меня не стоит записывать». Цин Ханчжинь был ошеломлен. Сражение с императором-основателем было равноценным сражению с предками семьи Цинь. Циньму не мог этого сделать, официально став 107-м потомком императора-основателя. После этого Циньму стал бы предателем предков и учителей, которому нельзя было бы приходить в это место. Его тут же прогнали бы прочь. «Ты и вправду готов так далеко зайти?» Не удержавшись, спросил Цин Ханчжинь. «После этого ты не сможешь входить в это место. Когда ты умрешь, тебя здесь не похоронят. Ты станешь одиноким призраком, о котором не будет вспоминать его семья». Циньму улыбнулся. «Деревня беззаботная не проснется, если я с ним не сражусь. Император-основатель тоже этого хочет. Он хочет, чтобы я избил его и вынудил покинуть деревню беззаботную. Я не могу его подвести». Он улыбнулся. «Я, зубастая рыба, упавшая в бассейн деревни беззаботной. Он хочет, чтобы я воскресил это место, чтобы здешняя разочарованная рыба начала действовать. Я должен выполнить свою роль». Цин Ханчжинь задумался, прежде чем ответить. «Император-основатель очень силен. Я знаю. Я видел след, который он оставил в Великой Пустоши, сражаясь с небесным преподобным Хо. Совершенствование небесного преподобного Хо было сильнее, но он все равно был ранен его мечом», — проговорил Циньму. «Среди 10 небесных преподобных, небесный преподобный Хо хоть и не самый сильный, но и не самый слабый. Чтобы суметь ранить его и оставить следа великого Дао, император-основатель должен был обладать невероятной силой». Цин Ханчжинь ответил: «Его сила не ограничена Дао-меч. Возможно, это его самая сильная сторона, но его божественные искусства почти ничем ей не уступают». Циньму кивнул. «Когда я встретил его в первом году дракона Ханя, его мастерству меча и божественных искусств не было равных. Когда я разозлил госпожу Юаньму, сильно ранив ее сына, он использовал свое божественное искусство, чтобы меня спасти, и увиденное тогда удивляет меня до сегодняшнего дня». Цин Ханчжинь немного подумал, после чего проговорил: «Ты должен уходить, тебе нельзя здесь находиться». Циньму поклонился, прежде чем уйти. Ему в глаза ударил яркий солнечный свет, и он прикрылся рукой и оглянулся. Храм семьи Цинь выглядел крайне внушительно, но несмотря на то, что в нем были все его предки, он больше никогда не сможет войти внутрь. Повернувшись к принцессе-консорту Чжэнь, он поклонился и вышел из резиденции короля Чжэня вместе с Шу Цзюнем. Принцесса-консорт Чжэнь посмотрела ему в спину и открыла рот, но ничего не сказала. Цин Ханчжинь подошел к ней, и она удрученно прислонилась головой к его плечу. «Думаю, Муэр больше никогда не вернется», – прошептала она. Циньму наблюдал за учениками семьи Цинь, проходя мимо них. «Двоюродный брат». Девушка по имени Цинь Сын помахала ему рукой. Циньму помахал в ответ. Это место было окутано домашним уютом, но он не мог здесь остаться. Они с Шу Цзюнем прошли мимо могил его предков. По пути Циньму поднял немного земли, чтобы спрятать ее в земле слова Цинь. Шу Цзюнь был слегка озадачен. Циньму, в свою очередь, улыбнулся и проговорил: «Когда я умру, меня не похоронят здесь. Тем не менее, на моей могиле должна быть родная земля». Они достигли 33-х небес, на которых находился император-основатель. Здесь были всевозможные чиновники райских небес, молча ожидая битвы небесных преподобных. Их огромные физические тела возвышались над углами райских дворцов. Они наблюдали, как он проходит через южные небесные врата, идет вдоль величественных дворцов, прежде чем достичь небесной улицы и миновать Яшмовый водоем, двигаясь в сторону нефритовой столицы. Райские небеса императора-основателя имели такую же структуру, как райские небеса дракона Ханя, тем не менее, последние были немного больше, хоть и не были такими роскошными. В конце концов, это была деревня беззаботная, являющаяся частью мира Парамиты. Здесь было проще создавать вещи с помощью сознания, чем в любом другом месте. Цинь Му не исполнял никаких божественных искусств и спокойно шагал вперед. Несмотря на то, что райские небеса императора-основателя не были слишком большими, ему пришлось потратить некоторое время, чтобы дойти. Он выглядел как путешественник с востока, осматривающий все на своем пути. Впрочем, он не изучал райские небеса, а собирался с мыслями. За исключением Шу Цзюня, здесь не было мастеров создания, так как происходящее не касалось их расы. Мастера создания не вмешивались во внутренние дела деревни Беззаботной, поэтому не нуждались в том, чтобы увидеть эту дуэль. Здесь присутствовали только старые стражники императора-основателя, мастер Дао секты Дао Вечного Мира Су Майцин, хранитель солнца Янь Жинуань, четыре помощника, Фан Юцзи, Гао Байсюнь, Чжоу Цзинмен и Чжоу Сюньфан, и остальные боги. Все они наблюдали за Цинь Му, приближающемуся к нефритовой столице. Все они были заинтригованы, потирая ладони в ожидании. Янь Жинуань точил свой клинок, постепенно вытирая с него ржавчину. Кроме них здесь были молодые боги. Все они расположились в нефритовой столице, которая была самым роскошным местом райских небес. Некоторые из них радовались прибытию Цинь Му, другие же пытались его засвистать. Цинь Му сделал вид, что не видит и не слышит их. Цинь Хань Чжэнь и принцесса консорт Чжэнь пришли вместе с учениками семьи Цинь. Все они со странными выражениями лиц наблюдали, как Цинь Му идет по улицам нефритовой столицы, приближаясь к вратам небесной воли. Врата небесной воли возвышались в небе, перед ними располагался дворец непостижимого неба небесной паутины, символизирующий величие императора. Цинь Му остановился у врат, прежде чем поклониться Шу Цзюню и проговорить: «Пожалуйста, останься здесь, божественный король». Шу Цзюнь поклонился в ответ и остался у врат, смотря, как Цинь Му поднимается по лестнице зала непостижимого неба. Спустя неведомое количество времени он наконец добрался до входа в зал. На троне внутри сидел император. Заметив приближение Цинь Му, он поднялся. Император-основатель снял свою императорскую робу и, аккуратно сложив, положил ее на трон. Затем он снял со своей головы корону и положил ее сверху. Он достал меч беззаботный, и тот с легким звоном вылетел из ножен. Засиял яркий свет меча, освещая весь зал и напоминая его тенями меча. Он наблюдал, как Цинь Му заходит внутрь, тихо его ожидая. Его силуэт оставался неподвижным, как и его сердце Дао. Несмотря на количество прошедшего времени, его изначальные устремления не изменились. Подойдя к нему, Цинь Му улыбнулся и проговорил: «Давно не виделись, Цинь Кай». Император-основатель улыбнулся в ответ: «Му Цин, прошел миллион лет. Что ты увидел на верховных небесах императора?» «Я увидел, что твои райские небеса испорчены». Цинь Му достал пилюлю меча и встряхнул ее, отчего она превратилась в божественный меч, звенящий в его руке. Стукнув по нем пальцем, он заставил лезвие бронировать и неторопливо проговорил: «Перебравшись сюда, ты руководствовал хорошими намерениями, тем не менее, только тебе одному удалось сохранить свои старые стремления. Твои стражи не сумели принять поражение и их сердца Дао разрушились. Они не в силах нести эту ношу, как ты. Они крайне разозлились и начали тебя ненавидеть. Они не такие, как ты». Император-основатель кивнул и ответил: «Я подавил любые сторонние мысли и переехал сюда по собственному желанию. Это моя вина. Что еще ты увидел?» Цинь Му продолжил: «Я видел, что реформа эпохи императора-основателя провалилась. Сердца людей разрушились. Когда ты решил перебраться сюда, реформа уже была закончена. Все, что от вас осталось, поверхностно». Император-основатель кивнул. Во время эпохи императора-основателя основополагающим принципом страны было то, что боги должны служить простым людям. Я отказался от него и освободил богов от этой обязанности, что привело к остановке реформы. Это моя вина. Что еще ты увидел? Цинь Му продолжил: «Я увидел, что новому поколению не хватает духа реформы. Все, что они делают, это развлекаются. Они не знают жажды крови и не умеют сражаться. Они не могут создавать ничего нового. Между старым и новым поколением огромная пропасть. Они не такие, как ты. Император-основатель снова согласился. Это моя вина. Я даже видел, как поколения нашей семьи погибали одно за другим, сражаясь за твои решения. Глубоко вздохнув, Циньму продолжил. Они не такие, как ты. Они не станут такими, как ты. Все, что они могут сделать, это искупить твои ошибки своей жизнью. Император-основатель некоторое время молчал, прежде чем признаться. Это моя вина. Я даже увидел, что ты хотел выйти наружу, но не смог этого сделать, так как теперь это под силу только тебе. Все остальные не осмелятся этого сделать. Они не покинут деревню беззаботную, а так как они несут твою ношу, ты тоже не выберешься. Циньму размял руки и изменил движение своего меча, которые тут же опустились к земле. Он проговорил: «Цинкай, позволь мне разрушить деревню беззаботную в твоем сердце». Бум! Дворец непостижимого неба тут же рассыпался. Огромные здания начали падать по склонам. Огромные колонны и валуны покатились с высоты, а скульптуры и рисунки на стенах бесследно исчезли. На сцене непостижимого неба император-основатель направил свой меч на землю и улыбнулся. «Му Цин, я долго тебя ждал. Прошу». Зрачки Циньму сузились. Он улыбнулся в ответ. «И я тебя». Глава 992. 503 неба. Зрачки Циньму сузились, в то время как из его руки вылетел меч, превращаясь в меч подавления верховных небес. Это был путь меча, созданный после того, как император-основатель увидел несправедливый мир, в котором боги и дьяволы сеяли хаос, заставляя людей страдать и не иметь возможности строить свои жизни. Он подавлял небеса и всю несправедливость в мире, убивая лицемеров и демонов, исправляя то, что было неправильным. Император-основатель не ожидал, что первой атакой Циньму будет движение, с которым он вошел на путь меча. Он вступил на путь меча, когда столкнулся с последствиями бедствия высшего императора. Эпоха императора-основателя еще не началась, и в то время он был молодым парнем, полным героизма. Взмахом меча он завоевал себе репутацию в мире, кишащем монстрами и дьяволами. Он увидел, как первобытное царство исказило ужасающая сила, запечатывая его. Небеса исчезли, и наступила тишина. Первобытное царство почти полностью исчезло. Несмотря на то, что оно все еще было больше вечного мира и великих руин, появившихся позже, оно было намного меньше, чем раньше. Насколько огромной была сила, сумевшая сжать и запечатать первобытное царство, он увидел руины эпохи высшего императора, внушительное наследие его райских небес, разрушенные дворцы и стены залов, под которыми лежали трупы богов и дьяволов. Он часто задумывался об истории, похороненной под этими руинами. Ему даже встречались люди, плачущие среди пламени войны и страданий. Среди них были молодые пары, женщины, дети и старики.